Глава 9. Теория. «Можно задать еще один вопрос?» — робко попросила я, когда мы на бешеной скорости выезжали на шоссе. «Зачем так нестись?» «Только один», — нехотя согласился он. «Но для начала пристегнись». Я тут же послушалась, чувствуя, что Эдвард внимательно за мной наблюдает. «Как ты догадался, что я не заходила в книжный? Не думаю, что тебе рассказала та старая ведьма с седыми космами». Эдвард целую минуту смотрел на трассу, на которой никого, кроме нас, не было. «Мы вроде пытаемся быть откровенными», — раздраженно пробормотала я. Каллен ухмыльнулся. «Ладно, скажу. Я не почувствовал твой запах». Он снова уставился на дорогу, давая мне время переварить сказанное. Не подобрав подходящего объяснения, я решила обдумать это позже. Если хочу докопаться до истины, то сейчас нужно спрашивать. «Ты не ответил на мой первый вопрос», — напомнила я. Такое развитие событий Эдварду не понравилось. «Разве?» — со вздохом спросил он. «Как именно ты читаешь мысли? На каком расстоянии? А твои родственники умеют...» Я чувствовала себя малолетней идиоткой, пристающей с глупыми вопросами к взрослым. «Вообще-то это уже второй вопрос», — возразил Эдвард. Однако я сцепила пальцы и выжидающе на него смотрела. «Нет, мои родственники так не умеют, а мысли удобнее читать вблизи. Чем знакомее голос, тем с большего расстояния я могу его слышать. В среднем в радиусе нескольких миль. Это все равно, что находиться в большом зале, где полно народу и все разговаривают одновременно. Очень похоже на негромкий гул, шум, звучащий где-то на заднем плане. Когда он начинает меня раздражать, я просто его отключаю. Гораздо проще казаться нормальным, когда слышишь только голоса людей, а не голоса вперемешку с мыслями». «А почему ты не слышишь меня?» — с любопытством спросила я. Золотистые глаза загадочно вспыхнули. «Не знаю», — пробормотал он. «Единственное возможное объяснение — твой разум устроен иначе, чем у остальных. Если сравнить с радио, то твои мысли текут на ультракороткой волне, а я способен ловить только длинные». «Хочешь сказать, что у меня мозги набекрень?» — разозлилась я. «Я слышу голоса, а ты беспокоишься о своем душевном здравии. Не волнуйся, это же просто теория». «Все, теперь твоя очередь». Он вопросительно поднял брови. Я тяжело вздохнула. «С чего же начать?» «Мы вроде пытаемся быть откровенными», — напомнил Эдвард. Собираясь с мыслями, я взглянула на приборную панель и, увидев показания спидометра, окаменела. «Ты что, с ума сошел?» — заорала я. «Сбавь скорость!» «Что случилось?» — испугался он, однако на тормоз не нажал. 160 км/ч!» Я в панике посмотрела в окно, но не увидела ничего, кроме ярких убегающих огней. По обеим сторонам дороги темной стеной стоял лес, а мы неслись так быстро, что стена казалась монолитной. «Расслабься, Белла!» — закатил глаза Эдвард. «Хочешь, чтобы мы разбились?» «Ничего не случится!» «Куда ты спешишь?» — спокойнее спросила я. «Я всегда так езжу», — усмехнулся он. «Смотри на дорогу». «Белла, я ни разу не попадал в аварию, даже штрафов не платил», — похвастался Эдвард и постучал по голове. «У меня здесь встроенный радар». «Очень смешно, особенно если учесть, что я дочь полицейского и воспитана на уважении к законам. К тому же, если твой Вольво разобьется в лепешку, ты просто встанешь и пойдешь дальше». «Очень может быть», — усмехнувшись, ответил он. «Но ты-то так не можешь, поэтому в лепешку лучше не расшибаться».